Меж тем господин Дерони спешил в Лувр. Это были все еще первые дни новой власти. Апрельская погода. Дворянин попал под проливной дождь, он берег хорошую одежду, шляпа от дождя потеряет форму, брызги размокнут, такой же вид будет тогда у бриллиантов, украшающих эти предметы одежды, равно как и плащ кавалера. Перед старым Сан-Мишельским мостом, на который низвергались потоки дождя, господин Дерони повернул коня и въехал под своды каких-то ворот, а сопровождающим велел подождать снаружи. Тут он на беду оказался свидетелем происшествия, ставшего довольно-таки обычным. Какой-то человек собрался прыгнуть в реку. Его намерения были вполне очевидны. На пустынном мосту он был открыт всем взором, если только в домах по ту и другую сторону реки имели зрители, но их не было видно. Они либо испугались ливня, либо такое зрелище стало для них привычным. Человек снял башмаки. Неизвестно зачем, ибо от башмаков сохранился один лишь намек. В камзоле, который он тоже бросил в воду, было больше дыр, чем материи. Теперь он был совсем наг, жалкое существо. Господин Рони считал, что спасать его ни к чему. Тем не менее он хотел подать своим людям знак, но немощное создание мгновенно взобралось на парапет и перевалилось на другую сторону. Теперь ему оставалось только разжать руки. Никто бы не успел добраться до него. Нет, успел. С той стороны моста даже нельзя было разобрать, откуда кто-то словно перелетел по воздуху, делая огромные прыжки, схватил самоубийцу за ногу и потянул назад. Человек закричал, шероховатый камень, по которому его тащили, разодрал ему кожу, окровавленный, пристыженный, разъяренный. Повернулся он к своему спасителю, замахнулся на него кулаком, потом вдруг опустил кулак и бросился на колени. Его спасителем был король. Эмалево голубые глаза господина Дерони раскрылись на сей раз во всю ширь. Он не рад был видеть то, что видел, и все же чувствовал, что не ему одному следует быть зрителем, и берега не должны быть безлюдны. Для происшествия, в котором главными действующими лицами выступали король и спасенный самоубийца, необходима была толпа. Господин Дерони почти не сомневался, что роли распределены заранее, хотя сцену разыграли менее четко, чем в прошлый раз у дубильщика. Вдобавок дурная погода разогнала публику, и тем не менее зрители собрались, ибо тучи почти рассеялись, и дождь только слегка накрапывал. Господин Дерони увидел, как его король снимает плащ и, недолго думая, надевает на голову человека. Господин Дерони огляделся вокруг и убедился, что, по крайней мере, этот жест не остался незамеченным. Тогда он решил, что пора ему выступить на сцену. Он под усы повел свою лошадь на мост и все подданнейше предложил ее королю. В другое время он не стал бы предлагать ее своему государю, разве что святому Мартину, если бы повстречал его. Генрих от души засмеялся и сказал: «Посмотрите-ка на плащ! Разве он многим лучше уплывшего камзола? Дайте этому человеку денег. Если у меня нет для него работы, я должен его кормить. Пошлите кого-нибудь из своих людей с ним в больницу, чтобы его туда приняли». С этим покончено. Теперь снова на коней. Сцена была короткая, но каждое слово попало в цель. Кто из зрителей не понял и не прочувствовал всего, не был достоин такой сцены. Спасенный вежливо поклонился и произнес свою заключительную реплику. — Сир, — сказал он не без приятности, — я умру. Ваше Величество, вы не должны удерживать меня и мне подобных, пока не изготовляют ни сукна, ни кожи, а полевые работы заброшены. Я изучал богословие, а потому сумею рассказать на том свете о великой действенной любви нашего короля Генриха. После чего он ушел в сопровождении солдата, и всем зрителям, которых за это время скопилась целая толпа, показалось, что он играл самую главную роль ввиду близости его к потустороннему миру. Многие не прочь были надавать ему туда поручений. Король представлялся рядом с ним хоть и внушительным, но второстепенным персонажем, неспособным увлечь сердца. Когда он пустил коня рысью, люди расступились, чтобы их не забрызгало грязью, и не обнаружили ни приязни, ни неприязни, поэтому он пришпорил коня. Под ним был серый в яблоках конь господина Деронии, а тот ехал на лошади спешившегося солдата, отставая от короля на полкорпуса. Небольшой отряд, 6 или 7 всадников, не привлекая особого внимания, скоро достиг Луврского дворца. Рони попросил аудиенции, и Генрих провел его в просторную пустую комнату. Она выходила на реку, была открыта воздуху и солнцу, апрельскому солнцу, которое прорвалось из-за туч, — Генрих сказал, шагая по комнате. — Она будет пустовать, пока здесь не расставят моей мебели из замка в По. Только в этой обстановке я хочу жить, ибо моя мебель в По самая лучшая и самая красивая, какую только мне приходилось видеть за всю мою жизнь во всех замках королевства. Рони, как ни были ограничены области его знания, здесь что-то понял или почувствовал. Его господин хотел связать то сложное настоящее, в котором он живет теперь, с более легким прошлым. Может быть, он нуждается в поддержке? И обстановка из материнского дома должна напоминать ему, как высоко он поднялся. «Сир», — начал верный слуга, — «захват власти принцем крови понятен всем. Настоящему королю не нужно украшать себя цепями и кольцами, как дворянину, не имеющему еще ни должности, ни звания. И тем не менее, когда бы вы ни выезжали из вашего Лувра, пусть вас непременно сопровождают несколько лиц, одетых вроде меня. Тогда вы сами можете, если это нужно, носить старый плащ и дарить его тому, кто наг». Генрих удивился подобной речи и не ее дерзости, а тому, что она была основана на ложных предположениях. На самом деле он вовсе не от того оказался без всякого эскорта на берегу и на Сен-Мишельском мосту, что какой-то самоубийца ждал от него спасения. Вместо ответа он сказал следующее. «Вчера я совсем один ехал верхом по дороге в Сен-Жермен. Хотел взглянуть, действительно ли полевые работы заброшены, и мои крестьяне вследствие чрезмерных притеснений предпочитают заниматься разбоем, и тут я испытал это на себе. Меня остановили разбойники. Их главарь был не крестьянин, он был аптекарь. Я спросил его, неужто он занимается своим делом на большой дороге и поджидает путешественников, чтобы ставить им клестиры? Вся шайка покатилась со смеху, и я был наполовину спасен, а когда я вывернул карман, это меня отпустили совсем». Трудно сказать, был ли Рони испуган, возмущен или потрясен. Во всяком случае, лицо его осталось непроницаемым, только молчание его длилось чуть дольше, чем следовало. Когда король, торопливыми шагами пройдясь по комнате, остановился перед ним и поглядел на него, Рони поспешно вынул свою докладную записку. Генрих стоял на месте, что было для него необычно, и смотрел в листы бумаги, по которым все читал и читал Рони. Когда он доходил до столбцов цифр, Генрих водил по ним пальцем, недовольствуясь тем, что глаза его и вздернутые брови следили за каждой строкой. Когда они дошли до 6000 безработных суконщиков, Генрих сказал: «Вы правильно вывели сумму». И так как господин Дерони утратил дар речи, пояснил: «Мне сообщил ее человек на Сен-Мишельском мосту, некий богослов, который из нужды пошел в суконщики, но там уже совсем нечего было есть, и без того голодало 6000 человек. Парижские красильни раньше обрабатывали в год 600000 кусков сукна, а теперь только 1/6 часть. Есть у вас эти цифры, Рони? Хорошо, вот они стоят тут. Вы хорошо считаете, а я хорошо слышу. Особенно, когда студент, который не стал суконщиком и собрался отправиться в мир иной, рассказывает мне о том, что творится в здешнем мире. Мы с вами, мой друг, усердные труженики. Нам остается только поразмыслить, как сделать, чтобы все пошло по-иному». — Вашему Величеству это известно, — сказал Рони, — без смирения или подобострастия, чтобы не приравнять себя к обыкновенным царедворцам. — Вы удивительно легко проникаете в суть вещей. Я не могу похвалиться тем же. После чего он все-таки стал излагать свою программу, сперва в отношении сельского хозяйства. Он требовал очищения дорог от разбойников. — Я это пообещал и моему аптекарю, — бросил Генрих. — Сир, как я уже упоминал, нового я ничего не открываю. Браконьеры — те же разбойники. Необходимо повесить несколько человек в назидание всему деревенскому сброду, который охотится в королевских лесах. — А что мне делать с дворянами, господин Деронии, если их лошади и собаки вытаптывают крестьянский урожай? — спросил Генрих, несколько опасаясь ответа, что видно было по его склоненной на бок голове. — Сир, охота — исконная привилегия дворянства. Ваши дворяне — землевладельцы, только этим и проваляются. А ведь из них вы вербуете себе офицеров. Надо быть справедливым, — сказал Генрих. Это могло быть истолковано и в ту, и в другую сторону. Следующие свои слова он резко подчеркнул и при этом поднял голову. — Крестьянина давят поборы. — Сейчас, — только и ответил Руни. Перелистал бумаги и протянул королю страницу. Генрих побледнел, когда заглянул в нее. — Так подробно я этого не знал, — пробормотал он. — Дело плохо. — Сир, это не новость. Зато ново, что у нас теперь многоопытный и мужественный король. Он испробовал на своем маленьком наварском королевстве, что надо делать, а ведь тогда была война. — Войны больше не должно быть, — решительно заявил Генрих. — Я не хочу войны с моими подданными. Лучше я буду покупать свои провинции, даже если мне придется просить подаяние в Англии и Голландии. За Руан и Париж я заплатил немало, вы знаете сколько. И долго ли мы еще протянем? — Что и говорить. Рони кивнул головой. Он окинул взглядом пустую комнату, которая могла только усилить впечатление чего-то временного и непрочного. Генрих же отбросил прочь все колебания. Что бы там дальше ни случилось, поборы с крестьян нужно уменьшить на треть. Безмолвно показал ему Рони, готовый во всех подробностях разработанный план постепенного снижения крестьянских податей. Генрих прочел и сказал, — не совсем на треть. И к тому же снижение растянуто на несколько лет, этим я не завоюю мое крестьянство. Затем перед ним, словно сама собой, очутилась еще одна страница. Здесь были приведены внутренние пошлины, они разъединяли провинции и душили торговлю сельскохозяйственными продуктами. Из всех столбцов цифр это был самый густой. Генрих хлопнул себя по ляжкам. Вот это ново! За это я возьмусь. Господин Дерони, вы нужный мне человек. Последние его слова были услышаны за дверью. Дверь распахнулась, и на пороге появилась бесценная повелительница. Верный слуга был раздосадован помехой, хотя и поклонился очень низко. Генрих поспешил ей навстречу. Заботы и тревоги тотчас покинули его, он торжественно ввел ее в комнату. — Бесценная повелительница, — сказал он, — никогда еще ваш приход не был более кстати. — Сир, господин Дерони, нужный вам человек, — проговорила она. Ее страдальческая улыбка болью отзвалась в его сердце, но вместе с тем и осчастливила его. — У него к вам важные дела. Мне же просто захотелось видеть вас. На это он церемонно ответил ей. — Мадам, когда вы появляетесь, каждый забывает, что хотел сказать, даже господин Дерони. — Сир! — воскликнул господин Дерони. — Вы опередили мое признание! — Стул для мадам! — закричал он и, не дожидаясь слуги, сам бросился за стул. Возвратясь в комнату, он застыл на месте и едва удержался, чтобы не отвернуться. Король тем временем преклонил колено, поставил на него ногу бесценной повелительницы и гладил ее. Умный Рони понял, что должен одобрить и это. Он подал стул. И Габриэль опустилась на него. Она протянула королю руку. Он встал. и, как ни в чем не бывало, вернулся к прежнему разговору. — Вот это ново, господин Дерони. Зерно не будет иметь твердой цены, покуда провинции отделены друг от друга пошлинами. Я их отменю. В одной провинции голодают, а рядом, в другой, крестьянин ничего не получает за излишки. Я отменяю пошлины. Я желаю, чтобы во всей стране товары обращались свободно. Рони открыл было рот, но Генрих жестом остановил его. — Транспорт, хотите вы сказать? — Его нет. Я его налажу. По всем большим и проселочным дорогам будут с утра до ночи ездить фуры, и лошадь будут сменяться каждые 12-15 миль. Он постучал по переплету докладной записки, которую Рони захлопнул, словно она была уже больше не нужна. — Здесь это есть, — одобрительно сказал Генрих. — Да, сир. «Здесь это есть, но на другой странице вы еще не видели. Ваш ум окрылен, перо моего писца медлительно». «Что вы о нас скажете, мадам?» — спросил Генрих. Габриэль подперла щеку одним пальцем своей прекрасной руки и молчала. «Мы здесь задумали работу лет на 10. Бог знает, суждено ли нам увидеть ее конец», — сказал он и неожиданно перекрестился. «Но мы начнем ее!» — воскликнул он радостно. «Сегодня же начали бы, если б наскребли первую 1000 икю на уплату всего этого!» «Сир, ваши финансы могут быть улучшены!» — спокойно и уверенно произнес господин Дерони. Генрих и Габриэль насторожились. «Если у вашего величества нет денег и даже нет рубах, то причиной тому всеобщее неурядица, злоупотребление всякого рода. Обман и расточительство без конца, щедрость без удержу. По мере того, как он говорил, душевное спокойствие покидало его. Управление вашей казной прошло все ступени беззакония, от простого мошенничества до беззастенчивой раздачи общественных доходов власть имущим, которых я могу назвать, хочу назвать, и которые тут все у меня поименованы, он силой ударил по переплету. И я не успокоюсь, пока они не будут разжалованы и наказаны. Тут и Габриэль, и Генрих обратили внимание на его глаза. Они стали темными и буйными. Удивительные, точно наведенные краски его лица слились от внутреннего волнения. Им обоим еще не случалось видеть это. Перед ними был другой Рони, не повседневный, но, возможно, это был самым настоящим. Габриэле стало страшно. Она чувствовала, этот мне никогда не простит. Генрих был поражен и очень заинтересован своим верным слугой. Он понял яснее, чем когда-либо, что преданность и вера — чувства немалые, и во всей своей полноте не могут существовать в человеке, между прочим. Они подлинная страсть, каменный рыцарь, который сошел с соборного фасада, ожил теперь. Да как еще ожил? Если б дать ему волю, он впал бы в неистовство. Необузданное правдолюбие может стоить ему жизни. Это его дело. Мне же оно в конечном итоге может нанести больше ущерба, чем все воры, взятые вместе. Надо быть осторожнее с каменным человеком. — Друг мой, — сказал Генрих, — вашу преданность и стойкую веру я знаю хорошо, много лучше, чем все столбцы ваших цифр, и я намерен употребить их на пользу себе и своему королевству. Работа вам обеспечена до конца ваших дней. Но всех денег, которые застревают в моем финансовом ведомстве, вы никак выудить не можете. — Могу, — заверил Рони почтительно, совсем успокоившись. У него опять были голубые глаза и девические щеки. — Каким образом? — Рискуя собственной головой. Больше он ничего не добавил, но ему можно было верить. — Генрих, ну хорошо. Покажите мне ваши ближайшие поле сражения и кого вы собираетесь побить, Рони. — Многих. И именно там, где они чувствуют за собою право, ибо наибольшие злоупотребления совершаются законным путем. Пошлины на соль отданы на откуп. В государственную казну едва поступает 1/4, остальное идет на обогащение весьма немногих господ и дам. Они распределили между собой паи, но не сделали ни единого взноса. Сир, вы даже не поверите, в этом замешан сам главноуправляющий вашим финансовым ведомством, господин Д'О. Всего лишь О. Генрих загадочно усмехнулся, бросив взгляд на Габриэль. Пузатый малый. Или был пузатым, теперь он, вероятно, совсем высох. — Разве вы не знаете, господин Д'Орони? Он при смерти, — подхватила Габриэль. — Нет, для человека из арсенала это была новость. Он проводил дни в расчетах, но удивление его длилось недолго. Он сказал, — надо наложить арест на его имущество, как только он умрет. Такого рода люди вместе с жизнью теряют и сообщников, которые могли бы заступиться за них. — Об этом надо подумать, — сказал Генрих, который решил думать как можно дольше. — Вы сами понимаете, господин Д'Орони, что нам не следует забегать вперед и перехватывать работу у других, даже и у смерти. — Но это каменный рыцарь у собора. Человек из арсенала не ответил ни слова. Генрих не прерывал молчания. Прервала его Габриэль. Ее голос прозвучал, как звон колокольчика. — Сир! — произнесла Габриэль Д'Эстре. — Я прошу о милости. На место того, кто должен умереть, поставьте господина Д'Орони. Больше Габриэль ничего не сказала и ждала. Господин Д'Орони, к сожалению, не был ей другом, она это знала. Но ведь король сказал ему, — вы нужный мне человек, а в начале новой власти те, в чьих она руках, должны действовать заодно. Их и так до сих пор всего трое, трое в пустой комнате. Глаза женщины стали особенно красноречивы, они взывали к слуге короля. «Нам друг без друга не обойтись, я помогаю тебе, помоги мне!» Невозмутимый Рони думал, «Галиматья, ты, моя красавица, никогда не будешь королевой. Я же работаю!» И достигну своей цели, как бы далека она ни была. Генрих не сказал ничего или сказал очень много. Он взял руку своей бесценной повелительницы и поцеловал ее.